Доброе утро, дорогие телезрители. Нас спрашивает Глеб Иванович Сейфуллин из Костромы. Объясните, пожалуйста, каково отношение православия к труду? Ведь, с одной стороны, труд был назван проклятием, а с другой – ленность, смертный грех. Вы ставите очень важный вопрос, Глеб Иванович. Только приступая вот к ответу на этот вопрос, хотел бы в качестве вводного замечания сделать следующее. Нигде ленность не именуется смертным грехом. Ленность не включена в негативное греховное понятие и в 10 заповедях, как известно. Но имплицитно в Священном Писании присутствует идея о том, что лень – это грех. И уже совершенно ясно эта идея присутствует в святоотеческой традиции, в аскетической традиции. Даже в литургической традиции, в некоторых молитвах мы находим упоминание о том, что ленность, особенно в духовной жизни, является грехом. А что касается труда, труд нигде в Священном Писании не проклинается. В Священном Писании, а именно в книге «Бытия», проклинается нечто иное. После того, как первые люди согрешили, отступили от Божьей заповеди, отказались от того порядка мира бытия, которое Бог предложил человеку, вот тогда в наказание за это отступление от закона, который Бог положил в основу человеческой жизни, проклинается не труд, а проклинается земля. И не просто абстрактно проклинается. Она проклинается за Адама. Бог, обращаясь к Адаму, говорит ему: «Проклята земля за тебя! И в поте лица своего будешь добывать хлеб». Господь не проклял и не осудил. Труд человека даже в поте лица. Он просто сказал, что этот пот, по сути дела, не нужен. Можно и без пота добывать хлеб себе. Как это было в раю, где человек, живя в гармонии с Богом, получал все от Богом созданной природы. Он находился в гармонии с природой, с окружающим его миром. Мир питал человека. И это было замыслом Божьим о мире и человеке, чтобы человек, созданный по образу и по подобию Божьему, и предназначенный к тому, чтобы возделывать мир, возделывать Божий сад. И ведь Господь Адаму вручает рай. А значит, Господь призывает Адама и к труду в этом саду. Так вот, вместо этой гармонии, которую Бог предложил человеку, человек, отказываясь от Божьего закона, избирает иное миробытие. Хаос. Точнее, он сам творение своей злой воли разрушает. Он разрушает гармонию бытия. Но если человек отказался от Божьего закона, следуя которому только и можно было сохранить эту гармонию, следуя которому только и можно было трудиться без пота на челе своем, а в радость, то человеку предлагается другой выбор. Предлагается некая альтернатива. Если ты отрицаешь гармонию, потому что ты отрекся от Божьего закона, осуществление которого и приводит к этой гармонии, иди по другому пути. Сам все делай. Без помощи Божией. А вот это делание без помощи Божией становится настолько трудным, настолько тяжелым, что оно практически, это делание, полностью забирает все человеческие силы. И ни на что другое сил не хватает. В поте лица своего будешь хлеб свой есть, добывать этот хлеб. Земля проклята не потому, что земля плоха, она проклята не сама по себе. Она по-прежнему будет плодоносить. Она проклята в ее отношениях с человеком, потому что человек был виновником нарушения этой гармонии. И поэтому все, что касается отношений земли к человеку, перестало быть гармоничным. Потому что человеческий грех разрушил эту гармонию. Может быть, те из наших телезрителей, которые далеки от религиозной тематики, не знают основ христианской веры, скажут, что-то такое непонятное, там митрополит говорит. Какая-то там гармония, отсутствие гармонии. Мир есть такой, какой он есть. Это не так. И для того, чтобы показать на примерах, что грехопадение направило всю человеческую цивилизацию по ложному пути, достаточно просто посмотреть из окна нашего автомобиля, когда мы перемещаемся по забитым транспортом улицам Москвы или других крупных городов. Современный человек в большинстве своем пользуется комфортными видами транспорта. Ну, кому-то это еще не под силом. А если посмотреть на московские улицы или петербургские улицы, то очень многие люди ездят в хороших автомобилях. И, наверное, наслаждаются этой техникой. И, наверное, возникает такой вопрос. Ну, как же замечательно развивается человеческая мысль. Какой же прогресс. А когда видят новые дома, особенно в том же самом Петербурге или Москве, а если еще знакомиться с проектами строительства колоссальных небоскребов, то, наверное, возникает тоже мысль, ну какой же прогресс, как многого добился человек. А когда пользуемся мобильными телефонами, а когда смотрим передачу по телевидению с замечательного плоского экрана, где такие краски, такая контрастность, такая четкость изображения. Когда летим на замечательных самолетах, когда употребляем эффективные лекарства. И вот человеку, который именно так воспринимает мир с точки зрения реальных последствий научно-технического прогресса, может показаться, что так все нормально. А теперь давайте посмотрим на эту же картину с другой точки зрения. Мы пользуемся скоростными средствами передвижения. Ничего не стоит с одной части земного шара перелететь в другую. Мы все это делаем для того, чтобы сэкономить время. А что происходит с нашим временем? Оно исчезает. Нам его не хватает. Главное, на что жалуется современный человек, у меня времени не хватает. Что это такое? Мы ускоряем все процессы. Автоматика решает за нас множество проблем. Мы не делаем руками то, что раньше люди должны были делать. Мы ускоряем процессы. Мы ускоряем движение в пространстве. Средства связи практически снимают с повестки дня тему пространства. Вынимаешь маленький приборчик, набираешь номер и связываешься с тем, кто находится за тебя, от тебя за десятки тысяч километров. Во мгновение, а времени нет. Мы пользуемся вот этими хорошими автомобилями. Ну, те, кто может, а кто не может, другими автомобилями, менее комфортными, которые призваны ускорить наше движение. Я вспоминаю, как на старенькой «Волге» я быстро перемещался по улицам Москвы. И тоже делали все остальные люди. Вот, казалось бы, прогресс, несомненный прогресс, а он оборачивается для человека новыми проблемами. И вместо того, чтобы комфортно перемещаться по улицам наших современных городов, мы стоим в пробках. Решим проблему пробок, но возникнут другие проблемы. И вот во весь рост встает фундаментальный вопрос, что происходит с человеческой цивилизацией. Мы туда идем или не туда идем? И что нужно, чтобы пойти туда, куда нужно? Мы гармонично строим отношения с окружающим миром, с Божьим творением, с природой. Каждый скажет, да катастрофа экологическая надвигается. Да посмотрите, что с миром происходит. Глобальные потепления, дикие ураганы, наводнения, цунами. Все понимают, что это связано какими-то невидимыми нитями, что все это результат развития человеческой цивилизации. Это все техногенное влияние на природу. Так может, не туда идем? А если растают льды Антарктиды, и половина Европы будет залита водой, зачем нам эти скоростные трассы? Зачем нам современные автомобили? Зачем нам сверхскоростные поезда? Зачем нам эти блестящие небоскребы? Я уже не говорю о количестве самоубийств, количестве разводов, о все увеличивающейся пропасти между богатыми и бедными. И не только в нашей стране, а во всем мире. Сюда же можно присовокупить и появление новых болезней, с которыми пока не может справиться медицина. Справится, конечно, но где гарантия, что новые не появятся? Где гарантия, что не появятся колоссальные проблемы, связанные с попытками построить искусственный интеллект? Мы уже сегодня прикасаемся к невероятно страшной перспективе, которую может повлечь за собой вмешательство человека в наследственные механизмы, в построение самой жизни на ее молекулярном уровне. И все то, что я говорю, это ведь не страшилки какие-то. Об этом пишут газеты, бьет тревогу телевидение, об этом говорят политики. Но говорят как о том, что можно непременно исправить техническими способами. Денег добавить, проекты изменить, тут подкрутить, там подправить. Не получится. Именно потому, что проклята земля за тебя. И единственная способность и возможность вернуть развитие человеческой цивилизации на тот путь, который Бог ей предложил, это изменить человеческую личность. Это оставить грех. Это обратиться к Богу. И попытаться через общение с Богом установить ту гармонию бытия, которой нас Господь и призвал. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.